Глава 17. «Господин, вы так смотрите на меня, что мне хочется провалиться сквозь землю». «Прости, но слишком уж забавно ты смотришься. Кожаный доспех для тебя явно великоват», — улыбался Артем. Он не хотел, чтобы Лена шла без защиты, и предложил свою броню. «Это было сразу понятно», — тихо проворчала она, продолжая смущаться. «Ходить в нем можешь? Движение не стесняет?» «Нормально». Лена начала двигаться, присела, попрыгала и показала, что может сражаться. Но увидела лицо парня и надула губы от обиды. «Господин, хватит смеяться, пожалуйста!» «Прости, прости!» Вытерев слезы, король попытался успокоиться. Лена в его кожаной броне выглядела как вешалка, занимающаяся кунг-фу. «Ладно, поможешь мне с этим?» Парень указал рукой на латный доспех. Вскоре парень был закован в металл. Характеристик броня давала столько же, сколько и кожаная, а весила неприлично много. Одеть ее одному было невозможно, впрочем, как и снять. Поэтому он ее никогда и не носил. «Плохая броня», — подметила Лена. «Мобильность низкая, обзора никакого, дышать будет тяжело. Вы уверены?» «Уверен. В отличие от тебя, у меня довольно много силы». «Хорошо». Некоторое время назад Лена поведала Артему о своем уровне и характеристиках. Если коротко, то все плохо. Пока она пребывала в плену, потом перелет, крушение и прочее, девушка потеряла более 20 уровней. Сейчас у нее 5 уровень, а характеристики распределены между ловкостью, мудростью и магией. Выносливость, сила и живучесть у нее на базовой 10. Ама, кстати, пребывает на 3 уровне, но какой он был раньше, Лена не сказала. Однако, учитывая, что ежедневный расход ЕЖ Амы в 5 раз меньше, чем у старшей сестры, то легко было предположить, что изначальный уровень девчушки был довольно низок. В скором времени вооруженные и экипированные люди покинули башню и направились в лес. «Сестренка! Господин! Удачи!» — кричала Ама с крыши башни. Лена помахала ей рукой и поспешила за Артемом. Тот шел, брецая доспехами, на плече алебарда, за поясом ножны с мечом, за спиной лук и стрелы. Силы в 19 очков вполне хватало, чтобы не чувствовать себя перегруженным, но он был близок к пределу. Несмотря на то, что Лена опытнее, Артем шел впереди. Попади в него стрела, ему будет плевать, а вот девушка может и помереть. «И все же, что за сила-то у вас с сестрой?» — вдруг спросил парень. Лена же замерла, с неверием смотря на парня. Он заметил, что девушка остановилась и обернулся. «Что?» «Вы правда не знаете? Ама вам не рассказала?» — недоумевала она. «Рассказывала, конечно же», — улыбнулся парень. Как он мог не узнать столь важную деталь? «Просто ее описание было несколько приукрашено». «Это в ее духе», — кивнула девушка, и на ее лице появилась полуулыбка. «Наша сила заключается в силе мысли. На пике своей силы я могла летать между осколками и даже феодами, а в бою я могла отбрасывать и сковывать противника. А также...» Девушка вдруг замолчала, раздумывая, стоит ли продолжать. В итоге решила, что стоит. «Мы с Амой можем читать мысли, а наш отец, он мог влиять на разум». «Так вы псионики». «Понятно, это действительно очень полезная сила», — закивал король. «И вы не боитесь нас? Вдруг мы влезем вам в голову и узнаем ваши секреты? Или навредим?» Лена продолжала недоумевать. Она привыкла к тому, что никому нельзя доверять и что вокруг все враги. Артем, конечно же, понимал это. Ама немало рассказала об их сестрой жизни. А также он понимал, что они очень хотят иметь место, где они будут в безопасности и смогут мирно жить. Это место он им и предоставит взамен на их помощь. Поэтому не верил в их предательство. «Если вы останетесь со мной, то и так узнаете мои секреты. К тому же система среагирует, если кто-то из вас попытается причинить мне вред». «Как вы можете так легко нам доверять? Я до сих пор не вижу, чтобы вы сделали правила. По сути, мы сами можем творить что угодно. Вы не боитесь, что мы убьем вас?» — рассердилась та. «Убьете? Раненая, которая отдаст жизнь ради сестры и ее мирной жизни? И девочка, которая жить не может без своего огорода?» — ухмыльнулся король. «После моей смерти это место исчезнет, и вам вновь придется скитаться по межмирью. Думаю, это последнее, что вам хотелось бы». Лена ничего не ответила, ведь Артем был полностью прав. Сейчас она смотрела на него и очень хотела прочитать его мысли. Тогда ей сразу стало бы все предельно понятно. Девушка всегда так делала, ведь лицемерие, ложь и актерская игра не смогут скрыть настоящие мысли. Но сейчас ее сила была заблокирована. «Вы правы», — все же ответила она. «Ладно, мы уже заходим на опасную территорию. Говорить теперь будем лишь по делу и тихо».